Интервью гения. Продолжение. Татьяна. Озеро Гарда, 1988 год, август. Это кольцо — почти копия другого с желтым камнем, что старший Набоков на моих глазах купил у писателя Сатина. После убийства оно из кармана Владимира Дмитриевича выкатилось. Подобрал. Елена Ивановна брать не хотела, еле Володе отдал. Позже узнал, что кольцо они вернули княгине Истоминой, тёще моего дяди, которая позже стала его женой. Так получилось, что они в детстве дружили. Дядя в юную Софью был влюблен, но она ему предпочла другого. А через 20 лет дядя Дмитрий Дмитриевич женился на ее дочери Анне и стал зятем некогда обожаемой им Софьи. Но вышло так, что в эмиграцию они уплыли без нас. «Ты про кольцо рассказывал», — возвращает мужа к теме Марианна. «Про кольцо, да, с вензелем. Набоковы знали, что вдовствующая императрица подарила это кольцо Софье Георгиевне в благодарность за то, что та императорские ценности осенью 17-го из Петрограда привезла. Знали и вернули». «А вы сами дядю Дмитрия Дмитриевича с семьей в Берлине не нашли?» «Я тогда понятия не имел, что они в Берлине. Да если бы и имел, что дальше? Возникнуть на пороге с женой из крестьянок села Верхнего, в котором Софья Георгиевна каждого знала, и Маруську в Мариане не узнать бы не могла. Такой мезальянс был не в ее стиле. Стыдилась бы родственника. Анна с двумя девочками, я знал, оставалась в советах. Больше никому в той семье меня не влекло. И потом это были родственники Саввы Иннокентьева, которого больше не было. А кольцо...» Крутит на пальце известное на весь мир кольцо с синим камнем. «Много спустя в Голландии случайно нашел почти такое же, с таким же вензелем на внутренней стороне, но с другим цветом камня, и купил». «В память об Анне», — добавляет Марианна. «И не спорь, юношеская влюбленность во взрослую женщину — это нормально». Гений снимает кольцо с пальца и показывает на внутренней стороне вензель ICE.